Рид. Я не хотел светить фонариком, пробираясь по кладбищу. Вдруг кто-то увидит свет. Кладбище для маленького городка огромное. Таким маленьким Локсбург был не всегда. Когда-то он процветал. Долгие годы в Локсбурге жило много людей, но большинство уехали, когда закрылись угольные шахты. Вы можете спросить, что сталось со всеми живыми и куда они делись, но вы никогда не спросите, что сталось с телами. Потому что чаще всего тела остаются там, где их похоронили. Живые мертвецов с собой не забирают. Поначалу я сбился с пути и пришлось вернуться обратно, но через несколько минут все-таки нашел наш семейный склеп. Вытащил ключ, похожий на отмычку, отпер ворота, шагнул внутрь и закрыл их за собой. В небольшом помещении было прохладно, чем в то утро. Я сел на каменную скамью и достал из рюкзака фонарик. Включил, тени стали большими, задвигались по потолку, и я слегка заволновался, а лучше сказать, испугался. Я положил фонарик на скамейку поверх рюкзака и нацепил его на стену, где было написано имя моей мамы. Сверлом я отковырял 4 кусочка металла, которые закрывали отверстия для винтов. Достал дрель, переключил ее на реверс и выкрутил все 4 винта. Потом снял плиту и положил на пол. Каждый звук отдавался громким эхом. Показалась передняя часть маминого гроба. Я взялся за ручку и потянул. Гроб скользнул на роликах, и снизу выдвинулись ножки, точно так же, как в то утро, когда его задвигал гробовщик, только в обратном порядке. Гроб не был заперт, только защелка прижимала крышку с резиновой прокладкой к гробу. Я открыл защелку, и крышка освободилась. Теперь я мог ее отодвинуть, когда буду готов. Из рюкзака я достал куколку мисс Молли, поднес ее к гробу и начал разговаривать с мамой. Я знал, что мама умерла и меня не слышит, но против воли заговорил с ней. Так люди разговаривают с безответными животными, и так мама разговаривала с папой, когда приезжала его навестить. И вот теперь я делаю то же самое, что делала она, но обращаясь к ней. «Привет, мама», — прошептал я. Грег забыл отдать куколку мисс Молли гробовщикам, и они не положили ее туда. Вот я и принес ее к тебе, как ты хотела. День был очень трудный. Я столько раз хотел поговорить с тобой, спросить, что мне делать, но тебя рядом не было. Но, может, оно не так и плохо, ведь ты всегда говорила, что я должен все делать сам. И вот я все сделал сам. Не сдался, потому что ты говорила, мы не сдаемся. Ты говорила, что я все смогу. Я все время это помнил. Чем больше я говорил, тем лучше себя чувствовал, тем меньше меня пугала темнота и глубокие тени. Я положу к тебе куколку Молли и поставлю на место твой гроб. Но сначала хочу тебе кое-что рассказать. Хочу рассказать тебе, что случилось на прошлой неделе. Я положил руку на гроб. Металл был прохладным, поэтому я положил туда и другую руку. Гроб был примерно мне по грудь. Я подошел ближе и прижался к нему лбом. Потом попросил маму меня простить. Это рассказ о том, как я соврал. На прошлой неделе Грег заехал к нам рано утром оставить малыша Джимми, чтобы мы с мамой присмотрели за ним, пока Грег будет на работе. «А вот и наш пупсик», — сказала мама, когда малыш Джимми забежал в дом. «Теперь счет за электричество взлетит до небес». Она не имела в виду, что счет поднимется вверх и пройдет сквозь потолок. Мама имела в виду, что мы будем платить больше денег, потому что малыш Джимми везде включает свет. Мы позавтракали хлопьями, и мама сказала, что у нее болит голова, и она приляжет. А потом, может быть, мы испечем торт. «Только орите потише», — велела мама, потому что ее спальня находилась внизу, рядом с кухней. Это не значило, что мы должны орать, но потише. Это значило, что должно быть тихо. «Можно нам пойти на Уоррен-Крик?» — спросил малыш Джимми. Мама сказала, «Если Рид тебя отведет». Потом повернулась ко мне. «Запомни, никогда не оставляй его там без присмотра». И сказала малышу Джимми. «Несколько лет назад одна девочка утонула в ручье. меня это до сих пор пугает». И добавила уже мне. «Обещай, что не будешь спускать с него глаз». «Обещаю». «Вот и молодец», — сказала мама. И пошла прилечь. Я сел на диван и включил телевизор, а минут через 10 или 15 малыш Джимми подошел и выключил его. Потом включил потолочный вентилятор, свет, и я понял, что он начинает нервничать. И спросил. «Хочешь пойти к ручью?» Он действительно хотел, и я сказал. «Схожу в сарай и принесу сеть. Будем ловить пескарей». Сарай у нас за домом. Малыш Джимми вышел вслед за мной. Залез в сарай, выключил свет, хихикнул и убежал в дом, чтобы я за ним погнался. Но когда я вышел из сарая с сетью, он уже был на улице, выскочил из дома через входную дверь и побежал к ручью. Я не стал заходить в дом, обежал его сбоку, чтобы не упускать малыша Джимми из виду, как и обещал. Да у Уоррен-Крик от нас примерно 4 футбольных поля. Я побежал за малышом Джимми и догнал его, когда он еще не свернул вниз по склону, и к воде мы пошли вместе. Поймали сетью несколько премудрых пескарей, отпустили их и пошли дальше вниз. Вдруг поймаем другую живность. Премудрый. Забавное слово. Как и живность. Примерно через час мы с малышом Джимми сели на берегу ручья, и он сказал. «Мне здесь нравится». «Мне тоже». «А что еще тебе нравится?» «Нравится, когда ты гоняешься за мной». «Это я знаю». «Нравится, когда ты сердишься, когда я что-то выключаю и включаю». «На самом деле я не сержусь, только делаю вид». «Мне нравится крутить рукоятки и выключатели». «Я все их повернул, чтобы ты за мной еще побегал». Я кивнул и стал смотреть на воду. Потом спросил. «Что ты включил?» «Все горелки на кухне. Ты был в сарае, а я забежал в дом. Ты же из-за этого за мной погнался». Я быстро встал и сказал. «Нам надо идти». «Догоняй!» Воскликнул он и побежал в другую сторону. Надо было в ту же секунду бежать домой, но я обещал маме, что не оставлю малыша Джимми у ручья без присмотра. Я побежал за ним, а он засмеялся, хотя смеяться было не над чем. Я не просто разволновался. Мне стало страшно. «Вернись, Джимми!» — заорал я. Но я орал это всякий раз, когда пытался его догнать. Я споткнулся, ударился о землю и поранил предплечье, а он, зная себе, бежал. И когда я его все-таки догнал, мы были еще дальше от дома. Я схватил его за руку и потащил домой. Добравшись до дома, я открыл дверь, но войти сразу не смог. Там было слишком много газа. Маму увезла скорая помощь. Перед этим я распахнул входную дверь, обежал дом и открыл дверь сзади. Ворвался в мамину спальню рядом с кухней. По цвету ее кожи я понял. Она умерла. Малыш Джимми заглянул было в дом, но я вытолкал его и позвонил 911. Малыш Джимми спросил, что случилось. Нужно было что-то быстро придумать, а врать я не умею. Поэтому сказал ему, что прежде чем выйти из дома и отправиться к ручью, выключил плиту, чтобы испечь пирог, и решил вскипятить молоко для глазури. Но молоко убежало и погасило пламя, а газ остался включенным. И я все говорил, забрасывал его словами, чтобы запутать. Ведь ему всего 5 лет. Под конец я сказал. «Понимаешь, дядя Рид совершил большую ошибку». Заставил его повторить это несколько раз, и в конце концов он поверил. Я вылил молоко на плиту до приезда скорой. А потом полиция вызвала Грега, и шеф Кринер спросил. «Что здесь случилось, Рид?» Но вместо того, чтобы думать о том, что здесь случилось, я подумал о будущем. О том, что малыш Джимми включил газовые горелки, и весь Локсбург будет говорить, что он убил свою бабушку, а Грег, который никогда и никому ничего не прощает, будет держать на него зло, хотя и скажет, что никакого зла не держит. Я знаю, каково это, когда на тебя показывают пальцем и шепчутся за спиной. Я не мог допустить, чтобы такое произошло с малышом Джимми. «Рид», — сказал шеф Кринер. «Да, мне нужно, чтобы ты сказал мне правду, хорошо?» «Я и скажу правду», — подтвердил я. «Ты включил газ?» Я кивнул, потому что так я вроде бы меньше врал, ведь мама велела никогда не врать. «Рид, мне нужно это от тебя услышать. ты включил газ?» Не сразу, но я все-таки ответил. «Да, я включил газ». «Весь город тебя возненавидит», — сказал Грег на следующий день. «Люди, они такие». Я промолчал. Это конец рассказа о том, как я соврал. «Малыш Джимми не нарочно, мама, ты же знаешь». Я убрал руку и лоб с крышки гроба и, держа куколку мисс Молли, сказал. «Ты велела мне никогда не врать, но еще ты говорила, что нужно стоять за своих родных. И мне пришлось выбрать второе. Я не хочу ехать в Питтсбург, но еще больше не хочу, чтобы малышу Джимми было плохо. Я знаю, что такое быть отверженным, и это слово мне не нравится. И пусть это будет только один из нас. Поэтому я соврал, мама. Прости меня. Пожалуйста, прости». Я приоткрыл крышку гроба на четверть и увидел кусочек маминого синего платья. Куколку мисс Молли я положил маме под локоть. Каштановые нитяные волосы мисс Молли хорошо сочетались с синим, и маме это, скорее всего, понравилось бы. «Будь с ней, Молли», — прошептал я. Потом закрыл крышку гроба и проделал всю недавнюю операцию в обратном порядке. Защелкнул крышку, закатил гроб на место, пластину прикрутил винтами к стене, потом запер склеп и вышел в ночь. Я ушел с кладбища и вернулся на Тарп-роуд мимо дома Лиз Майер, через весь Локсбург, мимо полицейского участка, и пришел домой далеко за полночь. Там горел свет, и в гостиной меня ждал Грег. На диване, свернувшись калачиком, спал малыш Джимми. Когда я вошел, Грег быстро поднялся. Кажется, он был готов сердито закричать, спросить, где я был. Но я его опередил, подошел к нему и крепко обнял. Грег удивился, но сразу успокоился и тоже крепко меня обнял. Так мы и стояли в доме нашей мамы, обнявшись, как и положено братьям. Молча.